«Имею в виду», — сквозь зубы проговорил моряк, — «если выкинешь какой-нибудь номер или твоя дискета окажется фуфлом, пеняй на себя». Наташа ничего не ответила. Они молча дошли до камеры хранения. Возле одной из ячеек стоял Денис и ел мороженое. Заметив приближавшихся к нему людей, он перестал есть и от волнения открыл рот. Наташа подошла к камере и набрала шифр. Моряк, не выдержав, оттолкнул ее, достал дискету, повертел в руках и мигнул Муму, который тут же пошел вперед, чтобы убедиться, что за ними по-прежнему никто не следит. Потом опять повернулся к Наташе, ожидавшей окончания процедуры. «Если это фуфло, пеняйте на себя», — повторил он и зашагал прочь. Наташа закрыла глаза, словно не веря, что все позади, и глубоко вздохнула. «Пошли отсюда», — прошептала она наконец, и они втроем вышли из здания вокзала. «Я поеду домой», — сказал Денис. «Меня мама ждет. Мы сейчас возьмем такси и отвезем тебя». «Не надо! Мне далеко, на юго-запад. И потом на метро мне быстрее». И, не слушая возражений, побежал к освещенному входу. Наташа повернулась к Сереже. «Возьмем такси». «Давай лучше на метро», — предложил Сережа. Они спустились на платформу и сели в поезд. Наташа молчала. «Мам, ты чего?» — спросил Сережа. «Я?» — переспросила она. — Ничего. — Я же вижу. — Да нет, Сережа, все в порядке. — Ты испугалась? — А ты как думал? Глаза ее смотрели в одну точку. Они еще помолчали. — Мам? — Да. — Если хочешь выйти замуж за Виктора, выходи. — Я не возражаю. Наташа улыбнулась. Сережа еще ребенок. Он не знает, что только в американских боевиках герои, пройдя сквозь кровавые испытания, бросаются друг другу в объятия. В жизни все бывает иначе. «Я вовсе не хочу за него замуж. С чего ты взял?» «Не знаю, мне так показалось. Я думал, ты не выходишь за него из-за меня. Ты здесь ни при чем». «Правда?» «Правда». Они снова помолчали. «Мам, ты прости меня, пожалуйста». «За что?» «За все. Ты не виноват». «А если и виноват, то только в том, что не сказал мне об этом вовремя. Тогда ничего бы не случилось». Сережа отвернулся и тихо сказал. «Я не мог». «Почему?» «Почему не мог?» «Потому что я все знаю». «Что знаешь?» «Все». «Я не понимаю». «Что ты знаешь? Ну, говори». «Я прочитал письмо». «Господи, Сережа, какое письмо?» «Которое ты мне написала в тот день, когда...» «Зачем? Зачем ты его читал? Ведь оно было запечатано». «Я не нарочно, так получилось». «Ну, хорошо. И что же? Какая связь между письмом и тем, что произошло?» Сережа нахмурился. «Я же сказал, я все понял». И, взглянув на нее, быстро добавил.